Глава 18. Огромный бриллиант на пальце слепит. Повышенное внимание удушает. Мне кажется, что я сплю и никак не могу вынырнуть из этого бесконечного сна. К пауку по очереди подсаживаются разные люди. Они о чем-то разговаривают, но из-за громкой музыки невозможно расслышать их голосов. На сцене вместо конкурса уже выступает известный музыкальный коллектив. Когда я видела их по телевизору или в интернете, они казались мне какими-то нереально крутыми, недостижимыми. А теперь мне ровно на них, их группу, и то, насколько сильно они стараются впечатлить эту публику. Зал кишит снегурочками, что около получаса назад красовались на сцене. А теперь большая их часть сидит, зажатая тем или иным серьезным человеком с ярким бандитским прошлым и не менее криминальным настоящим. И тем не менее, ни одну из них, кажется, это не смущает. Они наигранно смеются и хлопают глазками так, чтобы мужчины не могли думать ни о чем ином, кроме как о том, чтобы поскорее затащить свою добычу в номер. «Долго еще?» — спрашиваю Назара, когда он наконец-то поворачивается ко мне, довольно улыбаясь и протягивая мне бокал шампанского. «Тебе не весело?» «А должно быть?» Продолжаем закидывать друг друга вопросами. «Вкусная еда, хорошая музыка, интересное шоу. Опять же, пари!» — кивает он на кольцо. «Если и дальше будешь так же стараться заполучить мое сердце, то вряд ли тебе грозит выигрыш». Усмехаюсь и смотрю на него с вызовом, а потом делаю несколько глотков игристого. Кажется, это уже шестой бокал. Или восьмой. В любом случае, я ощущаю приятную легкость в теле, а в голове небольшой туман. Будь я дома в таком состоянии, давно бы пустилась танцевать или запела в караоке, но мы, черт возьми, в эпицентре бандитской вечеринки, где мне нельзя сделать и шага в сторону, чтобы не скомпрометировать своего мужчину. Стоп, он не мой мужчина. Мой Ник. Но Ник теперь воспринимается как далекое прошлое из предыдущей жизни. Да и можно ли его считать своим, если моим телом владеет теперь другой? Да еще и пометил, как безвольную вещь, вульгарно огромным бриллиантом. Чувственные губы паука изгибаются в улыбке. Он скользит по мне горящим взглядом, а затем поднимается на ноги и протягивает руку. На мгновение в груди вспыхивает радость. Неужели мы уходим? Потанцуем? Назар спускает меня с небес на землю своим предложением. И снова я чувствую на себе посторонние любопытные взгляды. Они шипят на коже, дожидаясь, когда я оступлюсь и позволю им злорадствовать над своим падением. Залпом осушаю бокал и вкладываю свою ладонь в его. С удовольствием. Лучезарно улыбаюсь, решая подыграть своему временному жениху. Он помогает мне подняться на ноги. И только встав с кресла, я понимаю, что перестаралась с игристым шампанским. Ноги какие-то ватные, голова немного кружится. Назар, даже если и понимает, насколько я пьяна, не дает мне упасть. Придерживая за талию, он выводит меня за центр зала. Мы оказываемся с ним прямо перед сценой. Он поворачивается ко мне лицом и, положив вторую руку мне на поясницу, впечатывает в твердое тело. Между нами нет расстояния. Перечный древесный парфюм щекочет ноздри, дыхание обжигает кожу. А в живот мне упирается твердая эрекция, прикрытая классическими брюками. Не успеваю я привыкнуть снова к интимной близости, как Назар начинает вести меня в танцы. Он кружит меня по танцполу так умело, что я забываю о зрителях вокруг, забываю о своем отношении к нему, нашем споре и вообще всем на свете. Между нами только чувственные движения, пожирающие взгляды, возбужденные тела и необузданная страсть, которой сквозит каждое его движение и поворот. Внезапно он, удерживая меня за одну руку, раскручивает от себя, а затем, будто йо-йо, закручивает обратно в свои объятия и резко наклоняет меня над полом так, что моя нога взмывает в воздух, а его губы оказываются на моих. Мягкие, горячие, они поглощают меня, не давая даже времени опомниться. Они не просто пробуют меня или дразнят, они сейчас планомерно доводят меня до температуры плавления. В голове не остается ни единой мысли, кроме дикого, первобытного желания перевести этот поцелуй в горизонтальную плоскость. Назар отрывается от меня, смотря диким взором. «Кажется, нам пора». Хрипло говорит он и ставит меня в вертикальное положение, совершенно опьяневшую от этой страсти.